Глава четвертая. Руслан. Черт, неужели я заснул? Похоже, что так. Спустил пар, словно зэк, только что выпущенный на свободу, и уснул. Проститутки след простыл. Я сразу же подумал, что она могла обчистить карманы, но все было на месте. Деньги оказались нетронутыми. Зазвонил мой телефон. «Рус!» Я по голосу узнал своего младшего брата Рамиля. «Да, Рамиль, ты что ли?» Покосился на экран. «Почему звонишь с чужого номера?» «Потому что я вчера из клуба рванул, забыв обо всем. Пиджак остался в клубе. Молюсь о том, чтобы он оказался у тебя. Он же у тебя, да?» С напором спросил мой брат. «Да, твой пиджак у меня». «Проверь карманы, сейчас же! Я телефон оставил, но это полбеды. Кольцо обручальное! Я должен сделать предложение Эльвире, и не могу найти кольцо! Это катастрофа!» «Не ори, не ори!» — успокоил я брата, морщась. Голова гудела. «Сейчас посмотрю». Хлопнул по карманам пиджака и выудил коробочку. «В синей коробочке?» «Да!» — обрадованно заорал Рамиль. «Рус, дуй ко мне, живо!» «Ага», — зевнул я. «Как Эльвира?» «Обошлось, это был ложный сигнал», — облегченно вздохнул Рамиль. «Ей просто показалось». «Ага, или она просто поняла, что ты отправился в клуб и решила проверить тебя», — хмыкнул я. Эльвира вчера позвонила именно мне, с тревогой сообщив, что чувствует себя нехорошо, и якобы не может дозвониться до своего жениха. Рамиль в это время стоял у бара и обводил помещение клуба взглядом. Он любил здесь бывать, всех девочек-танцовщиц знал по именам. Заказал приват одной из них, не расслышал ее имени. Я успокоил Эльвиру, сказав, что обязательно найду брата. Подошел к нему и только успел сказать, что его невеста чувствует себя нехорошо, как брат сорвался с места, забыв даже про свой пиджак, брошенный на стул. Я крикнул брату вслед, но Рамиля было не остановить. Пришлось набросить пиджак брата себе на плечи, чтобы не потерять. Я посмеялся над своим младшим братом. Свою невесту, капризную, избалованную и тупую, да нельзя он обожал. Готов был носить на руках и мечтал о свадьбе. Мой брат — подкаблучник. Лично я был категорически против браков. Это мое кредо, я ему не изменяю. Никогда. Потом решил не отказываться от привата, если уж Рамиль его заказал. Девушка оказалась необычной и соблазнительной настолько, что я не удержался. «Рус, приезжай, мне нужно подготовиться!» Скомандовал Рамиль и отключился. Я усмехнулся. Потом щелкнул крышкой коробочки и обомлел. Внутри была пустота. Похоже, я рано обрадовался честности проститутки. Она решила не мелочиться и своровать кольцо. Этот бриллиант стоил очень дорого. Его будет проблематично продать, если нет знакомых. Но это же продажная девка. Наверняка у нее есть связи с теми, кто сбывает краденое без проблем. В горле страшно соднило. Хотелось выпить. Потом надо было действовать стремительно и без промедления. Я потянулся к бутылке, и моя рука замерла в сантиметре от горлышка. Вот и колечко. Проститутка зачем-то затолкала кольцо в использованный презерватив и украсила этим странным хендмейд горлышко бутылки. Мысленно я похвалил честность стриптизерши, но с чувством юмора у нее большие проблемы. Впервые в жизни мне пришлось нырять пальцами в содержимое использованной резинки. Выудив кольцо, я протер его и водрузил на место в коробочку. Главное — предупредить Рамиля, чтобы не торопился целовать руку своей невесты сразу после того, как наденет кольцо ей на палец. Я проснулся вовремя, клуб уже закрывался. Оплатил долгое пребывание в комнате и, немного подумав, оставил щедрые чаевые проститутки. Все, что произошло между нами, было незапланированным, но необыкновенно острым и приятным. От воспоминаний по телу разлилось тепло, и не кстати сконцентрировалось внизу живота. Может наведаться в этот клуб еще раз? Найти ту же самую девушку не составит проблем. Младший брат нетерпеливо расхаживал на крыше многоэтажного дома. Преклонять колени перед Эльвирой младший брат решил на крыше многоэтажного дома в момент рассвета. Не знаю, чья это была идея. Мне кажется, что Рамиль захотел сделать предложение в такой обстановке с подачи своей невесты. Я вернул Рамилю кольцо и пиджак. Чувствовал, что выгляжу помятым, поэтому решил держаться позади всех, чтобы не портить фотосъемку. Рамиль выглядел невероятно счастливым. Эльвира тоже сияла. Понятия не имею, во сколько она проснулась, чтобы сделать прическу и нанести макияж. Рамиль припал на колено и протянул кольцо невесте. «Будь моей женой!» Неожиданно для себя я громко и неприлично заржал. Я честно попытался замаскировать смех под кашель, но получилось плохо. Собравшиеся родственники с осуждением посмотрели на меня, в особенности дед, нахмурил кустистые брови и смерил меня нехорошим взглядом. «Да, да, я согласна!» — выпалила Эльвира. Потом влюбленные слились в экстазе поцелуя. Эльвира гладила кольцо с любовью, глядя на бриллиант, стоивший огромное состояние. Я смеялся и не мог остановиться. В отличие от всех остальных, я знал, где побывало это кольцо. На меня смотрели, как на полоумного. Но все обошлось же, правда? Оказывается, не обошлось. Родственники расселись вокруг столиков, чтобы выпить ароматного чая. На рассвете, ага, тоже мне романтики года. «Боже, Рамик, милый, я так переживала! Я так волновалась! Ты даже не представляешь!» щебетала Эльвира. «Я даже не открывала Инстаграм со вчерашнего вечера!» «Элечка, ты у меня чудо! Не переживай, теперь мы станем семьей! Ты, я и наш крохотный сыночек!» сюсюкал мой брат. «Доченька!» — возразила Эльвира. «Кого Аллах пошлет?» — фыркнул дед. Он был недоволен тем, что беременность наступила до свадьбы. Но мы жили в 21 веке, а не в 15-м. Поэтому недовольство дедушка выражал не очень явно. «Сейчас загружу новую фоточку», — пропела Эльвира. Достала айфон и вдруг заорала, как пожарная сирена. «Я аж чай пролил на брюки. Теперь у меня вид, как у обмочившегося неумехи. Судя по сконфуженным лицам родни, облился чаем не только я». «Скотина! Подонок! Изменщик! Негодяй!» заорала Эльвира. Вскочила, оттолкнула столик и надавала моему младшему брату пощечин. «Элечка, милая, что случилось?» пролепетал Рамиль. «Что случилось? Ты мне изменил! Случилось то, что у моего ребенка не будет отца! Пошел нафиг, Алмазов! Забирай свое кольцо!» Эльвира ни слова не объяснила. Стянула кольцо с пальца и внезапно подошла к краю крыши. «Доченька, он не стоит твоей жизни!» завопила мать Эльвиры, решив, что дочка хочет покончить с собой. Но Эльвира остановилась у края и зашвырнула кольцо. Я тихонько присвистнул. «Ищи теперь его, ага!» Целое состояние улетело с крыши 60-го этажа. «Кого брат нашел себе в невесты? Истеричку!» Эльвира, глотая слезы, билась в истерике. Рамиль краснел и бледнел. Помолвка была расторгнута, не успев закрепиться и чашкой выпитого чая.